Затем она глубоко вдыхала, на несколько секунд задерживая дыхание, и очень медленно выдыхала. «Чувствую», — произносила она, — «чувствую», — повторяла. «Чувствую холод и сырость. Длинные гладкие волосы закрывают ваше лицо, и вам трудно дышать. Словно холодные пальцы ползут по вашей спине, и вода, вода, очень много воды!» И продолжала нести свой бред. И теперь уже маме надлежало искать его смысл. «Не так уж и глупа эта графиня», — все же признала Мария, пересыпывая свой рассказ разными обильными словами. «Свое дело знает». Графиня намекала на какие-то большие трагедии, но никогда не называла ни одного конкретного имени, никакого места, нет, лишь самые обрывочные сведения о какой-нибудь беде, в которых следовало разобраться. И все же изо дня в день, не спеша, с терпением профессионального киллера, нанизывая одну примету за другой, она сумела обратить навязчивую идею мамы в свою пользу. Убедив ее, что она не причина смерти людей, а их возможная спасительница, графиня подчинила ее своим вонючим предсказаниям. Разве она не могла погадать на картах, как бабушкина подруга? «Нет, моя дорогая», — сказала Мария, изменившись в лице, глаза заблестели, и она шлепнула рукой по столу. Видимо, я затронула что-то особенно выводившее ее из себя. Не напрасно же отращивают ногти по 3 сантиметра в месяц. А потом еле слышно добавила: «Проклятая! Бау!» Никому не разрешалось присутствовать при ритуале. Мы с Марией делали это тайком. Посторонние могли помешать маме и графине получить информацию непосредственно из будущего. Поскольку графиня являлась в наш дом исключительно ради своего гадания и проходила по аллее очень быстро, никто никогда не мог заговорить с ней. Разве что успевал произнести «здравствуйте» и «до свидания». Никому не удавалось даже посмотреть на нее вблизи. Мы не могли вообразить, что в корзинке, которую она уносила, лежали не только тюльпаны. Она всех нас держит на расстоянии. Разве не заметила? Боится, как бы мы не заподозрили чего. В самом деле, на этот раз Мария, похоже, не грешила излишней подозрительностью. Графиня и правда всегда оставалась наедине с мамой, запершись в желтой гостиной с задернутыми шторами. И ни с кем никогда не разговаривала. А уходя, запускала свой черный яд прямо в ухо маме, чтобы никто не слышал, что она говорит. Для такой знатной дамы, как она, подобные манеры просто недопустимы, если только за ними не скрывался какой-то злой умысел. Когда сестра Бенедетта видела, что кто-нибудь из нас шепчет на ухо, она заставляла написать 100 раз «говорить на ухо неприлично», в наказание. Смерть моих дедушки и бабушки оказалась первой с тех пор, как графиня начала свои сеансы. Конечно, она не упустила случая воспользоваться этим, и действительно, мама сошла с ума именно после звонка графини, которая уверила ее, будто бесконечно огорчена смертью моих дедушки и бабушки. Главным образом потому, что они могли избежать ее. Во время сеанса, несколько месяцев тому назад, она ясно видела в своих крутых яйцах смерть их обоих. Беседку и снегопад в том числе. Но мама не сумела правильно истолковать предсказание. Отныне и впредь нужно быть внимательной, а лучше удвоить, если даже не утроить количество сеансов, с тем, чтобы получить больше информации для размышления. После звонка графини в нашем доме больше ничего не происходило. Мама уединилась, запершись на ключ в спальне на 2-м этаже, и лишь иногда топала в ответ, если Мария стучала метлой в потолок столовой, которая находилась как раз под ней, желая узнать, жива ли она. Отец перестал стучаться в дверь комнаты, которая прежде служила супружеской спальней, потому что результаты оказывались малоприятными. О бабушке и говорить нечего. Когда вечером она оставалась, чтобы рассказать мне историю Воланда, нам приходилось уходить куда-нибудь подальше. Если случалось, мы бывали в столовой, и мама различала у себя наверху бабушкин голос, то открывала окно и выходила на крышу, лишь бы не слышать его. Это обнаружила однажды Мария, сидя у окна в своей башенке. Папа тотчас велел сеньору Пауло обнести весь дом по периметру страховочной сеткой, как для воздушных гимнастов, и нанял двух человек для ночного и дневного дежурства, чтобы мама никогда не оставалась одна, не совершила бы какую-нибудь безумную глупость, пила настои и ела хоть что-то. В это время все вокруг казалось таким хрупким, что мы передвигались по дому, затаив дыхание. Откровенно говоря, я не особенно замечала отсутствие мамы. Пожалуй, даже совсем наоборот. Куда сильнее ощущалось ее присутствие, невидимое. Над нашими головами на втором этаже жил какой-то призрак. И когда я слышала порой, как он ходит там, у меня мурашки пробегали по коже. Потому что звуки эти мало походили на движение человека. Казалось, катится бильярдный шар, тикают часики, прыгает кошка, потрескивают в огне листья. Но со временем мы постепенно привыкли к этим звукам и воспринимали их так же спокойно, как гудение водопроводных труб. Чтобы не тревожить маму, все перебрались спать на первый этаж. И в конце концов получилось, что все мы жили так, будто ее и нет вовсе. И поскольку она отсутствовала, то, в конце концов, я даже забыла о ее существовании. Потом внезапно рухнула я. Врам! Шел последний день занятий. И я чувствовала себя отлично. Возвратив сестре Бенедетти, подписанные родителями табели, мы все утро обсуждали их. Вполне логично, что меня посчитали святой. Я оказалась лучшей ученицей в классе, как и Людовика, естественно. Разница между нашими с ней результатами и остальными была очень велика. Накануне вечером в разговоре с Марио я слышала только сплошные «молодец» и «я знал, что ты лучше всех». В это время Марио учился не только дикции у Пьетро Рубертелли, но и актерскому мастерству. За несколько месяцев, прошедших с тех пор, как мы познакомились, его произношение заметно изменилось. Казалось, разговаривает совсем другой человек, и в то же время изменились и суждения о некоторых вещах. Теперь его метафоры все больше сводились к театральному миру. Печаль ложилась на лица людей, словно никому не нужный театральный занавес и тому подобное. Он стал более мелодраматичным, но только внешне. Так или иначе, в тот вечер, когда я прочитала ему свой табель, он сказал, что я молодец не только потому, что получила такие оценки, но и потому, что сумела держаться и превратить свои слабости в свою силу. Подобно актрисе, которая, забыв реплику, не умолкает, а импровизирует. «У тебя характер главной героини. В самом деле, Марио, подохнуть можно». Да ты же из тех, кто ведет игру, а не подчиняется ей. Нельзя говорить, подохнуть можно. Марио. Он дал мне посмеяться, а потом, как всегда в последнее время, прочитал монолог из пьесы «Король умирает». Чтобы я сказал, удалось ли сделать это спокойно, без эмоций, как хотел маэстро. Нет, Марио, никаких эмоций, только несколько очумелых изумления. А в последней реплике одна растерянность. Молодец. То утро я чувствовала себя прекрасно, что лучше и не представить, я была просто счастлива, в самом деле. Однако на большой перемене после обеда мне вдруг стало как-то не по себе, возникло какое-то общее недомогание. Наверное, съела что-нибудь нехорошее. Пока девочки во дворе, расположившись на гальке, рассказывали друг другу, в каких нарядах придут завтра на спектакль их мамы, я ощутила приступ тошноты и, поспешив в туалет, склонилась над унитазом. Спустив воду, я почувствовала некоторое облегчение. Ясно, мой желудок чего-то не переваривает. После длительной рвоты сил заметно поубавилось. Я так ослабла, что когда поднялась, Голова у меня поехала кругом, как у Ватта, когда тот ловит свой хвост. Я вошла в репетиционный зал в полуобморочном состоянии, с трудом держась на ногах. Для моей роли это не имело особого значения. Спектакль, который мы подготовили к концу учебного года для наших родителей, представлял собой пьесу из жизни Марии Терезы Калькутской, которую написала сестра Стелла. Мы с Наоми должны были изображать прокаженных, Людовика, мать Терезу. Наши роли устраивали нас, потому что почти ничего не нужно было заучивать. Лишь несколько фраз о страдании и благодарности. Мы щипали друг друга через лохмотья, в которые нас обредили, и нам почти удавалось плакать по-настоящему. А когда переставали щипаться, могли и улыбнуться земным радостям. Это было нетрудно, только бесконечно скучно. Скучно еще и потому, что я не могла участвовать в общем безумии, которое охватило девочек перед выходом на сцену. Нет лучшего места, чем сцена, чтобы показать всем, какая ты умница и на что способна. Поэтому перед выходом на нее все словно с ума сошли. Одни не отрывались от зеркала, беззвучно повторяя свой текст и поправляя прическу, другие, наоборот, падали на колени, моля о внезапном негодовании, расстройстве желудка или обмороке. Поскольку моя роль не давала какой-либо возможности проявить себя, я не примыкнула ни к первым, ни ко вторым. Наоми, которая, напротив, смогла каким-то необъяснимым, но весьма выразительным образом присоединиться ко второй группе, хотя текст у нее был точно такой же, как и у меня, ожидала нашего выхода вместе с другими девочками за занавесом. В нужный момент она повернулась ко мне, взяла за руку, и мы вышли на сцену. «Я все забыла!» — шепнула она мне сквозь марлевые повязки, закрывавшие ей рот и нос. Открытый лоб оказался белее этих бинтов. «Щипай меня время от времени! Щипай!» — шепнула я, и она отчаянным жестом дала понять, что согласна. Совершенно одинаковые, в рубищах, ученицы обоих классов, А и Б, заполнили сцену сразу все. Выползли на коленях в несколько рядов, по 8 человек в каждом. Мы с Наоми оказались в последнем ряду, самым дальним от публики. У меня безумно стучало в висках, я еле держалась. Казалось, сейчас потеряю сознание. Роль в роли. Я не могла больше ни минуты оставаться там. Это была последняя репетиция, и я обещала Марио, что покажу все лучшее, на что способна. Сестра Стелла сказала, что после этой финальной репетиции переставит в передние ряды тех, кто этого заслуживает, и отодвинет в дальние тех, кто не заслуживает. И другого выхода отсюда не было. Что-то тяжелое и пульсирующее в голове мешало мне свободно двигаться. Я еще ниже склонилась к земле, надеясь, что меня не будет видно, и на несколько секунд, прижавшись головой к дощатому полу сцены, принялась глубоко дышать. Мне показалось, будто стало немного легче. Какой-то клокочущий внутри комок стал ослабевать. И действительно... Я вдруг почувствовала, как он исходит из меня, липкий и жидкий, через нос. Белые бинты сделались влажными и красными. Очень тихо я на коленях двинулась вперед. «Куда ты?» — шепнула Наоми, потянув меня сзади за лохмотья. «Смотри, у тебя кровь идет из носа». «Знаю! Мне нужно к сестре Стелле», — ответила я, махнув ей рукой. Наоми отпустила меня. Я проползла в четвертый ряд. Босоногие прокаженные, решив, что я хочу занять их место, принялись толкать меня со всех сторон. Я все же подобралась в третий ряд. Тут все повторилось. А во втором ряду девочки поступили еще хуже. В качестве реквизита у них были шишковатые веточки, и они воспользовались ими как палками. Согласно сценарию, они должны были размахивать ими, и вряд ли кто заметил, что при этом они охотно колотили меня. Элеонора ударила меня по спине, но лишь усилила тем самым мое стремление добраться до конца этого кошмара. Я находилась уже в первом ряду среди самых успешных прокаженных, и у меня не было особого выбора. Или спущусь сейчас по ступенькам со сцены, остановлю тем самым репетицию и скажу сестре Стелле, что у меня идет кровь из носа, или поступлю по-своему. Я не могла предполагать, что во мне еще что-то осталось после того, как вылилось столько крови. Но оказалось, это что-то не только осталось, оно еще и возросло. Мною двигало какое-то загадочное существо, которое стремилось выбраться наружу и выплескивало из носа кровь. Я дрожала. Нет, неверно, я содрогалась. Что-то стучало у меня внутри, в желудке, сотрясая все тело и стреляя вверх, в голову, словно мяукая и царапая меня повсюду. Если не выпущу это что-то, тут же умру в страшных муках, потому что у него острейшие когти, у того, кого рожу с минуты на минуту. Я вцепилась в подол Марии Терезы. Людовика пошатнулась. Увидев это мое незапланированное действие, все остальные умолкли и стали медленно отползать в стороны. В лучах прожектора остались только мы вдвоем. Людовика, должно быть, восприняла мое неожиданное действие как еще одну пощечину и с ужасом посмотрела на меня. «У меня был рыжий котенок», — заговорила я, опустив голову. И Людовика сразу же поняла, что если не хочет провалиться, следует подыграть. Не поднимая головы, я искоса взглянула на нее, желая убедиться, что она отлично изображает сочувствие. И она действительно очень походила на мать Терезу Калькутскую, которая выслушивает последние слова умирающего от проказа человека. «Молодец!» — я не сомневалась, она поймет, что нужно делать. Стоя на коленях возле Людовики, я крепко держала ее сутану, так чтобы она не могла отойти, взмахнув своим белым покрывалом с синими полосами. «Спокойно, спокойно, спокойно!» — приказала я себе и продолжила. «Я называла его еврейским котенком. Я нашла его в поле, он остался без матери. Настоящий дикий котенок. Ему было недели две, может, чуть больше. Он уже умел кусаться и царапаться, и был злой. Я накормила его, приласкала и унесла к себе. Он стал самым ласковым котенком на свете. И однажды спрятался в рукаве одного из гостей, мать Тереза. Мать Тереза ласково провела рукой по моей голове и, вопреки желанию Людовики, с нежностью произнесла: «Продолжай, дочь моя, продолжай. Я здесь для того, чтобы выслушать тебя». Иногда она выводила меня из себя своей актерской глупостью. «Спокойно, Леда, никакого волнения», — приказала я себе. С тупым выражением на лице, изображая нечто вроде мечтательного ступора, глядя в пол, я продолжила. Это было самое воспитанное существо на свете, отличавшееся врожденным благородством. Ну, просто принц. Когда я возвращалась поздно ночью, он встречал меня заспанный. Потом, шатаясь, шел досыпать. Однажды я заперла дверь. Он пытался открыть ее, толкал всем туловищем, рассердился, устроил светопредставление и ворчал на меня целую неделю. Пылесос приводил его в ужас. Ленивый был кот, беззащитный, кот-поэт. Я купила ему механическую мышку. Он стал недоверчиво обнюхивать ее. Когда я завела мышку, и она задвигалась, он зашипел и убежал, спрятался под шкаф. Ох, мать Тереза огорчилась. Озаботилась. Людовика, напротив, была вне себя от ярости.